«Декс, всемогущество – это обманчивое чувство», – произнес Фиск. «Теперь многое становится понятным. И можешь не переживать, я никому не скажу, да и он не будет стремиться распространять информацию», – кивнул на Спалата Декс. «И пусть парень не пытается держать нас на прицеле. В этом месте я телекинезом удержу и выстрел из зенитки». «Твою же мать!» – ругнулась Мизида. «Хорм, выходи. Мизи, ты о них говорила?» – спросил парень в скафандре высшей защиты, выйдя из невидимости. «О них, но я не учла, что они поймут», – произнесла Мизида. «Среди нас нет псионов и мы не проводили исследования, как это повлияет на них», – произнес Хорм. «Значит, это вы спасли мою младшенькую сестренку? Спасибо, мужики. На нашем месте так каждый поступил бы», – произнес Фиск стандартную фразу. «Не каждый, ой, не каждый», – произнес Хорм, и скафандр на нем начало складываться, пока не втянулся в небольшую коробочку на груди. После этого он обнял крепко Фиска и Декса по очереди. «Значит, вам надо снаряжение. На такие скафы можете нарасчитывать. Мы сами едва договорились на покупку десятка. Я не могу опознать технологию», – произнес Декс, более-менее придя в себя. «И неудивительно, это», – начал говорить парень, но его прервала Мизида. «Хорм», – возмущенно воскликнула она. «Мизи, они и так знают, что мы находимся в другом мире сейчас», после чего повернулся к парням. 12 лет назад я попал в рабство и был отправлен на рудники», тут его вновь прервала Мизида. «А я говорила, что твои авантюры до добра не доведут», произнесла Мизида. «Я выбрался вместе с парой представителей неизвестного вида, потом помог им освободить других членов их команды, людей, между прочим, и мы расстались. Я уже забыл даже о произошедшем, начал собирать новую команду, чтобы отправиться в экспедицию на Нутрикон-7, там как раз открыли очередной город древних. Как со мной связался знакомый Гильшак, немного пообщавшись и узнав, что нашей семье по факту принадлежит планета и мы вхожи во дворец самого короля Минимитара, с нами поделились интересными данными. «Думаю, это уже слишком», – произнесла Мизида. «Я запрещаю тебе говорить, я не твой подчиненный», – подмигнул сестре парень. «В общем, описывать все не буду, но нам предоставили способ обнаруживать проходы в древнюю систему переходов между параллельными мирами и не только. Подробности я не понял, но мы смогли найти такой проход на Карстене и, конечно, нашли новый мир, после чего построили проход, через который вы и попали сюда», – произнес Хорм. «Ну и заодно начали торговлю. Мы им Роксанит из нового мира, они нам подкидывают технологии, над которым бьются наши ученики». «Хорм, это слишком», – услышали они новый голос. Повернувшись к нему, Декс с Фиском увидели пожилого мужчину. «Добро пожаловать, спасибо за внучку, а теперь трипл иди работай. Внучка, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, приведя их сюда». «Да, дедушка», — ответила несмело Мизида. Хорм с мужчиной исчезли в вспышке белого света. Декс на это уставился с широко открытыми глазами и начал бормотать себе под нос разные формулы, из которых Фиск не понял ничего. А вот Мизида, судя по ее взгляду, кинутому на Декса, понимала их, хотя и не полностью. На то, чтобы вырвать Декса из своеобразного транса, пришлось потратить несколько минут. Это ведь была телепортация, но это ведь идет нарушение принципа наследования Айзуфакарка. «Я ведь правильно понял, произошло преобразование материи в электромагнитный импульс, после чего произошло открытие гиперокна, через которое был отправлен импульс. Это невозможно. А как же эвакуаторы, о которых ты рассказывал?» – спросил Фиск. «Они просто создают защитный пузырь и выбрасывают через гиперпространство на настроенную точку выхода. Тут же, как?» – повернулся к Мизиде Декс. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – съехала Мизида, притворившись глупышкой. «Так вы идете за снаряжением? Ты права, мы прибыли не за этим, но я бы хотел встретиться с этими инопланетянами. К сожалению, не получится, мы встречались довольно далеко от Карстена, в межзвездном пространстве. Пока осаду не снимем с планеты, встреча с шилимами невозможна. Ты намекаешь на то, чтобы мы помогли со снятием осады», — хмыкнул Декс. «Ни на что я не намекаю», — произнесла она, и в следующий момент их всех окружил белый свет. Пришли в себя они уже в другом помещении. «Фиск, ты почувствовал?» – спросил Декс. «Да, прилив энергии, а потом спустя какое-то время эту же энергию вырвали из меня», – произнес Фиск. «Странно», – произнес он и повернулся к Мизиде. «Надо предупреждать. Все хватит, одевайте», – произнесла она и указала на два скафандра фиолетового цвета. «Между прочим, аграфские скафандры десятки, полная автономность 180 дней, и можешь не смотреть на них подозрительно, от сюрпризов их уже вычистили полностью. Подбор остального снаряжения много времени не занял, и уже через час они вновь оказались на Карстене. Теперь становилось понятным, почему Мизида так горела желанием защитить планету. Она не планету хотела защитить, а проход в другой мир, куда, судя по всему, и перебралась вся семья. Поэтому она и не переживала о своей семье. Видимо, она одна оказалась не в доме на начало вторжения и не смогла сама добраться к дому, оказавшись в Дагсбурге. И ее пребывание в городе было понятным, он был ближайшим к этому дому. Армия же, о которой говорил Железяка вчера, оказалась 5 десятками боевых летающих дроидов 7-го поколения с усиленной защитой. Такие дроиды мало чем уступали полноценным боевым беспилотникам, так что их вполне можно было считать армией. На самом деле управлять всеми дроидами будет лично Железяка. Декс и Фиск нужны были для создания видимости, что дроиды находятся именно под их управлением. Да и потом Декс должен будет вскрыть защиту сознания Парели и Норы. «Ну что, отправляемся?» – спросил Фиск, закрепив себя сверху дроида. Это напомнило ему последний день прошлой жизни, сразу перехотелось так лететь, но это действительно было и быстрее, и удобнее, чем на ногах. «Вперед!» – произнесла Мизида, и все 5 десятков дроидов тронулись в путь, сосредоточившись по довольно большому объему пространства, чтобы не стать целью для зиургов. Дом находился все еще вне зоны действия излучения Формера, и им надо было пролететь около 60 километров, пока попадут в зону. «Фиск, будь готов на всякий случай к появлению глайдеров. Надеюсь, ты сможешь повторить перехват?» – спросил Декс. Фиск не был в этом уверен, но сейчас он был уже сильнее, и в теории это должно было получиться проще, да и роксанитовый амулет, который ему дал когда-то Декс, все еще был при нем. А потому все должно было получиться. Добраться до Дагсбурга незамеченными не удалось. Как Декс и рассчитывал, воздушное пространство вокруг города было под особым вниманием у зиургов, а потому еще на подлете к городу им на хвост упали 3 звена глайдеров. Фиск уже приготовился к тому, чтобы перехватить управление, он даже потянулся сознанием к одному из них, но это не пригодилось. 2 десятка дроидов резко сменили свой курс и пошли на перехват глайдером. Всего 40 секунд боя, и все 3 звена глайдеров упало в виде ошметков вниз. Правда, и без потерь не обошлось. 4 дроида оказались повреждены и упали следом за глайдерами. В самом городе их встретили системой противовоздушной обороны. Дроиды фиксировали наведение зенитных орудий, но огонь не открывали, так как Мизида передала дипломатические коды. Вот так под прицелом зенитных орудий они и сели на центральной площади. Декс сразу просканировал окружающее строение и обнаружил место, где находилась Парелия в текущий момент. 3-е здание справа, 5-й этаж, 7-е окно справа, произнес он. Поняла, Железяка, окружи здание и возьми под контроль подступы. Я не хочу воевать с армией, попросила Мизида. А мы посетим мою старую знакомую. Глава 11. Охрана у новоявленной главы города была, откровенно говоря, не самой надежной, да и что ожидать от срочников, которых призвали с введением военного времени. Кадровые военные еще после первых дней обороны города, осознав бесперспективность его защиты, отошли в один из бункеров гражданской обороны. Там, в отличие от обычного гражданского города, все было предусмотрено для защиты, да и было кого там защищать. Такие бункеры были рассчитаны минимум на 1 000 000 гражданских на срок до 3 месяцев. Так что, выбирая защищать обреченный город или помочь спасти гражданских, выбрали кадровые военные, естественно, второе. В это же время бывший мэр Дагсбурга отец Диялы призвал всю более-менее трудоспособную молодежь в ополчение, раздав вооружение со складов. Потом он погиб едва ли не в первые дни обороны, но ополчение осталось и перешло под командование Нейраду, подхватившего выпавшее из мертвых рук бремя власти в городе. Была даже версия, что ему помогли умереть, чтобы власть прибрать к своим рукам. Может, так и было, но сейчас это было уже не узнать. Сам Нейраду был уже мертв, и к власти пришла его жена. Тут уже можно было уверенно утверждать, что она убила своего мужа ради власти. Но к чему этот рассказ? Да к тому, что стоило приземлиться на площади нескольким десяткам боевых дроидов, не уступающих почти ничем военным беспилотникам 6-го, 7-го поколения, то так называемая охрана новоявленного мэра просто разошлась в сторону, уступая дорогу Мизиде и 2 неизвестным десантникам в скафандрах явно производства старших видов. Слишком они выглядели футуристично по сравнению с теми, которые были на самих охранниках. Единственный, кто остался на посту и не хотел пускать в квартиру появившуюся компанию, был один солдат, стоящий возле входной двери, и понять, чего больше в нем было, глупости или смелости, было трудно. «Парень, не испытывай судьбу, лучше последуй примеру своих товарищей и уступи нам дорогу», — произнесла Мизида. «Не могу, приказ никого не пускать», — ответил твердо солдат, и сразу стало понятно, что именно глупость им руководила. «Госпожа, я все сделаю», — произнес Декс и, подойдя к солдату, положил руку на его плечо. Со стороны казалось, что Декс силой заставил его сдвинуться с места, но на самом деле он просто приказал, придавив своей волей. Можно было это сделать и не подходя, но тогда стало бы понятно, как именно разобрались с солдатом, а теперь казалось, что он испугался силы неизвестного наемника. «Можем идти». «Спасибо, Сипи», сразу же дверь перед ними открылась. Железяка не тратил время зря и брал под контроль все электронные системы в округе. «Ни за что, госпожа», поклонился ей Декс, после чего первым вошел в квартиру, играя роль телохранителя, и не найдя опасности, пригласил остальных. Ну не считать же опасностью дрожащую от страха парелью, держащую в руках игольник. Она пыталась связаться с охраной, но ничего не получалось. Она пыталась отправить сообщение по шифрованному каналу, но железяка бдел и перехватил сообщение, хотя и не смог отследить адресата. «Рада тебя видеть в здравии, пар», — улыбнулась Мизида. Не чувствуя Фиск настоящих эмоций, исходящих от мисс Карстен, то он мог бы купиться на ее улыбку. Она выглядела искренней. «Мизи, ты жива? Слава богу, когда мне сказали, что неизвестные напали на склад и похитили тебя, я так переживала», — купилась Парелия, считая, что Мизида не знает о ее роли в прошедших событиях. «Ну что ты, конечно жива», — ответила Мизида, все так же улыбаясь. «Отец обеспокоился моим местонахождением, потянул за ниточки и меня нашли», благодарно посмотрела она на Дикса. «Так что тут произошло? У меня есть только данные с медицинской капсулы, в которой меня лечили. Получалось, что я перенесла сильный взрыв, но я не помню ничего такого. Кто взорвал?» «Мизи, ни одна ты пострадала от взрыва, мой муж, мой любимый погиб», начала плакать Парелия, и это было так реалистично, что Фиск даже на миг задумался о ее виновности. Но эмоции выдавали все. Это страх, ненависть и облегчение, странная смесь и весьма ядовитая. Эти эмоции впитывались в разум Фиска и стремились укорениться, приходилось удерживать усиленный эмпатический щит. «Кто виновен?» — спросила Мизида у своей бывшей подруги. «Помнишь солдат, которые как-то уничтожили твари на улицах города? Так это они. Они захотели захватить власть в городе и подорвали дворец прямо во время банкета. Мне повезло, что я вышла за пару минут до взрыва. Если бы Фиск не знал, как все было на самом деле, то он бы, может быть, даже поверил. Но не переживай, они просчитались и сами сдохли в взрыве». «Эх, пар», — снисходительно произнесла Мизида, — «мы ведь столько всего вместе пережили, разве что последние пару лет наши пути разошлись», — намекнула Мизида на то, что они вместе работали какое-то время на одного хозяина. Парелия же по мере слов Мизиды стала понимать, что та знает правду, и выражение ее лица стало менять на глазах. «А ты мне так нагло врешь, могла бы хоть сообразить, что к подруге не идут в гости с несколькими десятками боевых дроидов и не держат их под прицелом тяжелого оружия. Я знаю, кто стоял за взрывом, и знаю цели, которые ты преследовала. Это ты похитила Ирциссу», — закричала пришедшая в бешенство Парелия. Фиск никогда не любил женские ссоры, но сейчас было забавно за этим наблюдать, он даже не отказался бы от ведерка попкорна. Тем временем скандал лишь набирал обороты. Парелия, осознав, что Мизида в курсе всего произошедшего, пришла в ярость и выплеснула на нее все, что накопилось в душе. Тут была и черная зависть, ненависть и просто желание отомстить за то, что Мизиде все удается легче, чем ей. Но долго скандал не продлился. Когда Парелия начала упоминать мать Мизиды с перечислением животных, с которыми она занималась сексом, Мизида не выдержала и дала пощечину Парелии. Вот только она не рассчитала того, что сама была в скафандре, а ее оппонентка нет, да и напрягла в порыве чувств случайно синтетические мышцы скафандра. Как результат, во все стороны полетели кровавые брызги вместе с зубами, но куда хуже было то, что была сломана шея. Декс сразу сообразил, что такими темпами они потеряют источник информации, а потому остановил Мизиду и бросился к упавшему телу. Собрав при помощи телекинеза кусочки костей позвонков шеи с палат, достал инъектор с медицинскими нанитами и сделал две инъекции колонии вокруг перелома шеи. Челюсть лечить Декс не собирался, так как ему не надо было, чтобы она говорила, ему вполне хватит того, чтобы она была жива. Мизида, немного отойдя от ярости после обвинений матери в зоофилии, отправилась с железякой за третьей участницей в заговоре. Оказалось, что она смекнула, что надо делать ноги, и едва опознала Мизиду. и железяка перехватил ее уже в первом районе, где она пыталась купить спидеру какого-то мародера, предлагая полную армейскую аптечку премиум-класса в качестве оплаты. Вот за ней и отправилась мисс Карстен. Фиск же остался вместе с Диксом для того, чтобы взломать защиту сознания Парели и получить интересующую их информацию. «Для чего нужен был этот цирк с разговором?» – спросил Фиск у Дикса, когда они остались вдвоем в помещении с Парелией, если не считать висящего за окном боевого дроида. «Мал ты еще», – усмехнулся Дикс. «Женщины, какому бы они виду ни принадлежали, очень странные существа. Конкретно Мизида хотела искренне понять произошедшее, так как до конца не верила, что давняя подруга, с которой когда-то она искренне дружила, может сделать вот такое. Но ты сам понимаешь», – еще раз усмехнулся Дикс. «Давай подключайся к моей проекции, в этот раз на тебе будет поиск закладок, я показывал, как их надо срывать, а я так хотел просто со стороны понаблюдать и ничего не делать», — улыбнулся Фиск. «Вперед, за работу, лентяй, быстрее тут закончим, быстрее сможем разобраться и вернемся к нашим, а там можно будет подумать и над тем, как покинуть планету», — произнес Декс. «А у нее немного другая конфигурация защиты», — заметил Фиск, когда подключился к проекции сознания Дикса, в которую он спроецировал уже сознание Парели. «Что ты хотел? Каждое сознание индивидуально, а потому одна и та же защита будет слегка отличаться. А вот это интересно», — произнес Дикс, указывая на область проекции, в которой чувствовалось чуждое сознание, принадлежащее точно не Парели, так как оно было в тысячи раз более структурировано, хоть и гораздо меньше и слабее. «Давно такого не видел, с самой войны с архами. То, что ты сейчас видишь, ментальный паразит, в первое время он ничего не делает, но постепенно захватывает структуры подсознания, а следом и самого сознания. В определенный момент в теле оказывается не владелец, а копия сознания какого-то арха с четкими целями. Ох и намучились в прошлую войну с такими ментальными минами, это ведь не ментальные закладки, это гораздо, гораздо хуже. Если захват начался, то уже все никак не спасти разумного. Но тут, я так понимаю, захват еще не начался», — уточнил Фиск, рассматривая визуализированную структуру ментального паразита. «Да, и за это надо благодарить ментальную защиту, она оказалась не по зубам для паразита. Но стоит нам снять защиту, и паразит сразу начнет действовать, но незаметно», — произнес Декс. «Его наличие также говорит о нескольких сильных псионах архов. Им для создания такого паразита надо было объединяться. И раз паразит еще не сдох, то заражение произошло недавно, не больше пары суток назад». «Но ведь это невозможно», — воскликнул Фиск. «Архи и зюрги должны сдохнуть были в округе. Это лишь означает, что она покидала Даксбург в последние дни, где и наткнулась на архов», — ответил Декс. «И сейчас мы попробуем разобраться, откуда у нее взялась эта гадость. Что-то мне подсказывает, что мне не понравится то, что мы узнаем», — произнес Фиск, наблюдая за тем, как Декс стирает своей волей паразита не только в проекции сознания, но и в самом сознании. От осознания силы сполота у Фиска аж мурашки по спине пробежали, ведь точно так же он может просто на голой воле стереть сознание любого незащищенного разумного. «Оно всегда такое», — произнес Декс, закончив работать с паразитом. «А теперь давай займемся уже самой дамочкой». В этот раз снять защиту получилось довольно быстро. Всего за 15 минут Декс сорвал все предохранители защиты в одно мгновение, а дальше уже поработать пришлось Фиску. Сполот подсказывал, как искать ментальные закладки и как их снимать, но делал это все младший псион. Не сказать, что Фиск ничего подобного не делал, но точно не так тщательно, да и подход к ментальным закладкам немного другой, и у сполотов не такой, как у соотечественников Микиль. Наконец-то спустя 40 минут Фиск устало отключился от проекции сознания Дикса и сразу почувствовал, как аптечка впрыснула в кровь какой-то препарат. Постепенно стало становиться легче. Проверив логи, Фиск узнал, что, оказывается, в аптечке были препараты и для псионов. Все-таки все аграфы потенциальные псионы, но большая часть настолько слабые, что предпочитают не развивать свои способности. Да и те, кто развивает, не всегда становятся сильными. Хороший пример тому Радриэль. Но полный комплект аптечки скафандра аграфа должен содержать препараты и для одаренных. «У меня нет сил смотреть ее память», — произнес Фиск. «И не надо, все, что надо, я выяснил. Ей попытались химически приглушить воспоминания вечера позавчера. Почти все связи с основной частью памяти разрушены. Ты бы, наверное, и не смог проникнуть, но вот я», — несколько хвастливо произнес Декс. «Да, да, ты супер хрен, давай ближе к делу», — перебил его Фиск. Декс был неплохим разумным, но стоило с ним кому-то сблизиться, и он любил порассуждать с таким человеком по поводу его собственной крутизны, не сказать, что это было не так, но вновь слушать самовосхваление Фиск не хотел. Ближе так ближе. Позавчера Парелия отправилась на встречу с представителем хозяина, это оказался наш знакомец, тот самый мертвый человек Радриэля, но кроме него на встрече оказался Таурскин и тройка архов-псионов в сопровождении пятерки белых зюргов. Произнес Декс: «Ты хочешь сказать, что Радриэль ведет дела с зюргами?» — спросил Фиск. Хоть начальник тюрьмы и был тем еще мерзавцем, но в связях с тварями он не был замечен, он наоборот тратил немалые силы и ресурсы на их уничтожение, пусть и в составе команды Декса. «Не уверен, слишком это не похоже на Радриэля. Я понимаю, как он решил работать на разведку аграфов. Ему по сути скорее всего поставили ультиматум. Но зюрги и архи...» — тут Декс отрицательно покачал головой. «Очень сомневаюсь, он тот еще мерзавец, но не предатель цивилизованного сообщества разумных». «Тогда разведка аграфов решила навести мосты дружбы с зюргами и архами», — уточнил Фиск. «Тоже не уверен, в памяти на встрече было всего два человек, он и Парелия, да и поведение было не похоже на установление отношений, больше похоже на то, что Авус прислуживает зюргам с архами», — неуверенно произнес Декс. «Тогда что?» — спросил Фиск у Декса. «Без понятия, у нас мало информации, да и этой пытались подавить воспоминания. Но кое-что интересное со встречи все же удалось узнать. Должна будет передача товара в 100 километрах от Дагсбурга». «Товара?» — не понял Фиск. «Что конкретно известно?» «В том-то и дело, что нет. Парелия просто должна была помочь Авусу с работой в городе, и завтра он сам доставит необходимый товар. От нее потребуется лишь выделить 2 грузовых флайера. Что-то это все очень подозрительно». «А этот Авус, он сейчас в городе?» — спросил Фиск. «Должен быть, но я уже сомневаюсь в этом, мы могли его спугнуть». А дальше Декс начал говорить уже в голос, а не ментально, как до того. «Железяка, попробуй найти этого человека в городе», — попросил он и отправил ему описание Авуса вместе с изображением. «Должен предупредить, что я сообщу о вашей просьбе, госпоже», — произнес Искин. Больше делать тут было нечего. Передав Парелию железяке, Декс с Фиском спустились вниз. За прошедший час с момента их прибытия солдаты все же нашли в себе силу отправить парламентера для того, чтобы задать пару вопросов неизвестным, которые захватили мэра. У Фиска желания общаться ни с кем не было, так как он устал, выискивая ментальные закладки у Парелии. А потому он оставил все общение на Декса, сам же направился к дроидам, благо, что местные предпочитали не приближаться в том направлении. Фиск не знал, что Декс сказал местным, но они были явно довольны разговором и с облегчением начали расходиться с площади. Как раз к этому времени вернулась и Мизида. Нора была в бессознательном состоянии и закреплена на одном из дроидов. Первым делом Мизида направилась к Дексу и попросила скинуть ей на ручной Искин интересующую ее информацию из памяти Парелии. «Значит, тут нечто большее, чем игры разведки ушастых», — произнесла Мизида. «Кстати, кто поработал с тобой в центральных мирах?» — спросил Декс. «С чего такой вопрос? Хотя ладно, мое странное поведение первыми заметили мои родственники, да и служба безопасности нейросети обратили внимание на подозрительные действия с моей стороны. А дальше совпало их интересы, меня отправили на повышение квалификации. На самом деле со мной работал твой сородич, он занимается защитой всего высшего руководства нейросети. Мне даже польстило, что он работал со мной лично», — усмехнулась Мизида, доволен ответом. «Да, просто хотел знать, кто сейчас за тобой стоит, и получается две силы. Корпоранты, твоя семья, и скорее всего в масштабах этой планеты именно твою семью стоит считать более весомой силой», — ответил на удивление честно Декс. «Мы обнаружили того, о ком вы просили», — произнес ближайший к ним дроид, — «но прежде чем мы смогли захватить его, он взорвал себе голову». «Твою мать», — ругнулся Декс. «Удалось выяснить хоть что-то?» «Нам удалось восстановить его маршрут. Он привел к складам в третьем районе. Думаю, вам это стоит увидеть лично», — произнес железяка, приглашая их подняться на дроиды, чтобы отправиться в полет. «Ну давай посмотрим, что там к чему», — произнес Декс, закрепляясь на дроиде, после чего тот поднялся в воздух. Следом и остальные заняли свои места. «Он у тебя слишком на уме себе. Я все слышу», — произнес в общем канале железяка. Полет много времени не занял, и уже через 5 минут они садились возле полуразрушенного складского комплекса. Рядом со входом стояло как раз 2 грузовых флайера, Когда-то именно такой Фиск угонял с развалин рынка после того, как его бот разбился. Возле склада также обнаружилось три трупа мужчин, которым прострелили голову из обычного пистолета-игольника. Проверив информацию о вещах, найденных Савусом, Декс подтвердил свою догадку, что именно он и убил эту троицу. Он подчищал за собой следы, произнес Фиск. Верно, лучше всего сохранить тайну это убить носителя этой тайны, а потом и самому сдохнуть, произнесла Мизида, брезгливо рассматривая убитых. Вокруг них была довольно большая лужа крови с кусочками мозгов. Мизи, тебе лучше внутрь не заходить, произнес Декс после того, как первым заглянул внутрь. Я сама могу за себя решить, произнесла с вызовом она. Вообще, как заметил Фиск, Мизида и Декс старались показать, кто именно главный из них. Для Спалата это явно была просто игра и развлечение, а вот Мизида угрозу своему главенству воспринимала серьезно и постоянно пыталась показать, что именно она главная. «Госпожа, боюсь, коротышка прав, вам лучше не стоит это видеть», — произнес Железяка, но Мизида уже все для себя решила и направилась ко входу. Стоило ей заглянуть внутрь, как она отшатнулась и практически сразу начала блевать, забрызгав забрало шлема изнутри. Тут уже и Фиску стало интересно, что же такого отвратительного находится внутри. «Фиск, накинь холодный разум, без него лучше тебе не входить туда», — предупредил парня Декс, когда Фиск направился ко входу. Стоило переступить порог, и Фиск оказался по щиколотку в крови. Учитывая, что помещение было большое, то крови было невероятно много, а стоило поднять взгляд выше, нашелся и источник крови. Это было около сотни человек, все они находились в клетках и у всех были прострелены головы. Такой жестокости Фиск не понимал, и действительно без техники холодного разума Фиску было бы не по себе. Рассматривая тела убитых, парень понял, что тут в основном были собраны юноши и девушки от 16-17 лет и до 20, не старше. У Фиска еще с жизни Лехи был пунктик насчет детских смертей. В этой же жизни он и вовсе сам прожил в детском доме, и отношение у него к детям было еще более близкое. Дети для Фиска хоть и не были чем-то самым главным в жизни, но будь у него выбор спасти одного ребенка или пять взрослых, выбор у него был бы за спасение именно ребенка. Тут же были пусть уже и не дети, но и не взрослые. Фиску пришлось усилить питание техники холодного разума, так как почувствовал ее близкий срыв. Собираясь покинуть склад, он напоследок обвел его взглядом, и тот зацепился за непонятное устройство размером с флайер, которое стояло в глубине склада. Это парня заинтересовало, и он решил все же посмотреть, что же то было такое. Но лучше бы он этого не делал. Это устройство внешне выглядело как обычный промышленный пищевой комбайн, но оно было оплетено множеством органических соединений из плоти, которая была похожа на плоть архов. Самое же мерзкое было в том, что в приемнике устройства осталась рука, женская подростковая рука. Явно устройство выключили до того, как оно успело переработать тело. А вот с другой стороны устройства Фиск почувствовал довольно сильное псионическое давление. Подойдя ближе, Фиск увидел, что на выходе из устройства было две ленты, и в зеве устройства виднелся какой-то предмет. Дернув его телекинезом, Фиск вырвал оттуда какое-то непонятное зерно, и именно оно и было источником псионического давления. На то, чтобы осознать, чем является это самое зерно, ушло не меньше 5 секунд, а после Фиск едва от отвращения не вырвал, и это несмотря на действующую технику холодного разума. Бросив зерно, из которого архи растили разные объекты своей инфраструктуры, обратно, Фиск развернулся к ящикам, стоящим в углу. Подойдя ближе и сорвав крышку с одного из них, Фиск увидел внутри небольшие прозрачные контейнеры, в которых находилось нечто кроваво-красного цвета. Подняв один из них телекинезом, Фиск слегка взболтнул его. Зря, это было сделано зря. Внутри находился мозг, человеческий мозг в какой-то непонятной жиже. Это было уже выше сил парня. Бросив контейнер вниз, он быстро покинул склад. За прошедшее время Мизида пришла в себя и привела себя в порядок, но она старалась не смотреть даже в сторону склада. Все же она была насквозь гражданским человеком, и бойня это не то, что она хотела бы увидеть. Да и сам Фиск был не готов видеть подобное. Да, когда он был рабом в прошлой жизни, он видел жестокость, пусть и не такого уровня, поучаствовал в войне на Шарне, убил не один десяток разумных, но подобная жестокость была даже для него слишком высока. «Что это?» – спросил Фиск, кивнув на склад. «Не знаю, в войну с архами ничего подобного не было», – произнес Декс, рассматривая одно из зерен, которое он вытащил. «Раньше мы их находили, но эти отличаются, эти насквозь пропитанные эманациями умирающих. Внутри стоит большой пси-накопитель, который вобрал в себя огромное количество пси-энергии. Думаю, в одном таком зерне примерно треть моего резерва. Это много, очень много. Сколько там таких зерен? Спросил Фиск, холодея в душе, ведь для того, чтобы заполнить такой накопитель, надо было замучить множество людей, как бы не пару сотен. От масштаба произошедшего тут волосы на спине встали дыбом. Я чувствую 17. Это не меньше 4000 замученных людей. Но это не все. Произнес Декс, и Фиск сразу понял, о чем он говорит. Жижа, в которой плавает мозг, это нечто невероятное. Не знаю, как ее создали, но даже тело, лишенное головы, в ней будет жить. Я бы назвал это некой жизненной эссенцией. Генерис — это ничто по сравнению с этой жижей. Я, кажется, знаю, из чего сделана она. Я тоже знаю, я ведь сказал, что не знаю как, а из чего — это понятно. Из плоти и крови жертв, произнес будничным тоном Декс. Это какая-то фабрика смерти, произнес Фиск. А что, действительно подходит название, хмыкнул Декс. Железяка, ведь все это было заминировано. Да, я разминировал до вашего прилета, ответил Искин. Теперь начинает хоть что-то вырисовываться. Авус, увидев нас, решил замести следы и избежать, взорвав склад, но не вышло. И он прекрасно понимал, что моментальная смерть — это лучше, чем попадать в наши руки. Мы ведь в таком случае и после взрыва смогли все узнать из его памяти, произнес Декс. А так сдох и все. Почему эта установка не сдохла после активации формера? Спросил Фиск. Да и эти зерна. Думается мне, что установка появилась уже после активации формера и ее создавали с учетом его воздействия, как и эти зерна. Но это лишь мои догадки, произнес Спалот. Ты ведь обратил внимание, что сопротивление зюргов было минимально по сравнению с другими городами. А да, мы словно на отдыхе были, вспомнил недавние события Фиск. Это вновь будут мои догадки, помни, может, все и иначе, предупредил Декс. Думаю, там наверху командование зюргов и архов осознало, что рано или поздно им придется убраться с планеты, и они начали готовить припасы. Смотри, мы зачищаем город и уходим. После, во время восстановления города, можно похитить любое количество людей, списав все на войну, а после вот так переработать их в припасы, которые после доставить. И это в городах, которые иначе были бы уже недоступны для них полностью. Вот и ответ, почему нет орбитальной зачистки. Я бы так и поступил на их месте. В смысле, так не доставайся ты никому? Спросил Фиск. Верно, вместо этого зюрги отводят свои силы от освобожденных городов. Хоть так получать что-то, произнес Декс. Но для этого нужны помощники из людей, влезла в разговор Мизида. Сами они в города под защитой формера не ходоки, разве что те белые, о которых ты говорил. Да, и мне противно от того, что мой друг к этому причастен, произнес Декс, говоря про Родриэля. Так, думаю, надо проверить город, может быть, еще найдем подобные фабрики смерти. Взял себя в руки Декс. Это лишь внешне казалось, что ситуация не проняла его. На самом деле он был просто в дикой ярости. Вокруг него даже начал искривляться воздух сам по себе, что означало, что Спалот с трудом себя сдерживал. «Я направила желез», — начала говорить Мизида, но в следующее мгновение с разницей в пару секунд прогремело три взрыва вдалеке. Декс, не раздумывая, поднял себя в воздух телекинезом и потянул в сторону столба пламени в паре километров от него. Фиск и Мизида последовали следом, но им пришлось задержаться, пока погрузились на дроидов. К тому моменту, когда девушка и парень добрались к месту взрыва, Декс уже скрылся в пламени. За своего товарища Фиск не переживал, тому такой взрыв мало что может сделать, даже если он будет без скафандра, а со скафандром и подавно. Взрыв по силе не дотягивал даже до вспомогательного оружия фрегата. Щиты же на скафандре были способны выдержать выстрел крейсера, пусть и всего один. Через несколько минут из пламени выбрался Декс с осколками от контейнеров, которые пару минут назад Фиск видел с человеческими мозгами. Эбенезер сразу понял, что это означало. Тут под ними находилась еще одна фабрика смерти, как и в местах еще двух взрывов. Но на всякий случай они направились и к ним. Вновь несколько минут обследования местности на нейросеть Фиска и Мизиды пришло подтверждение об аналогичном цехе. В городе остались еще помощники Авуса, произнес Фиск, когда они все вернулись к единственному уцелевшему складу. И как ты представляешь их поимку? Мы не знаем, кто они, а выжило явно больше миллиона людей. Даже я не рискну раскрываться тут, чтобы вычислить их, произнес Декс мрачно. Если и до этого ситуация была отвратительна, то теперь осознание того, что подобное может происходить и в Элуре, и в Тритауне, и по сути это была их вина. Мизи, отправь железяку искать их, пусть взломает доступ к уцелевшей сети контроля города. Мы проверим слепые сегменты. Это похоже уже хоть на какой-то план», – произнес Фиск. В ответ Декс лишь скривился. Сейчас он хотел убивать, он был готов разорвать виновных просто голыми руками. Через 10 минут от железяки пришла карта слепых пятен. Их, к сожалению, оказалось очень много, несколько сотен разного диаметра от пары метров и до пары сотен метров. Воспользовавшись военными, которые признали его временным командующим, Декс начал проверку всех слепых пятен. Еще два десятка команд направились в канализацию, в которой могли спрятаться. Приказ был для всех один – захватывать всех подозрительных и тащить к нему для допроса. К сожалению, все эти действия привели лишь к обнаружению складов мародеров, которые их сделали до момента восстановления города, и нескольких сотен преступников разного ранга. А связанных с фабриками смерти никого так и не удалось найти. Это Декса злило лишь еще больше. Фиск понял, что Спалат был близок к срыву, и если ничего не сделать, то могли пострадать окружающие. Парень прекрасно понимал, что Декс по сути является оружием массового уничтожения сам по себе. «Тебе нельзя оставаться в городе», – произнес Фиск. «Ты сорвешься». «Знаю, поэтому мы и уходим сейчас. Надеюсь о том, что поставки товара не будет, твари еще не знают. Очень на это надеюсь», – произнес Декс. Фиск сразу понял, что задумал Спалат. Он хотел прибыть на место встречи вместо Авуса с товаром и уже там разобраться с архами и зюргами на месте, чтобы понять, насколько это было распространено. Сам парень не считал, что это лучший выход, но Декса действительно следовало увести от людей, иначе это могло привести к очень плохим последствиям. Поэтому и не протестовал от не самой умной идеи. Покинув Декса в кабинете Парелии, Фиск вышел из него и сразу наткнулся на Мизиду. Именно она должна по плану будет возглавить Даксбург после того, как они покинут город. «Как он?» – спросила она у Фиска. «Держится, я честно не понимаю, почему он так сильно переживает. Это ведь не его вина», – ответил Фиск Мизиде. «Он не человек, не забывай об этом, хоть ты и привык его считать человеком, но он не человек, и даже если кажется, что он думает как люди, то помни, это не так. Запомни, даже люди планеты от планеты сильно отличаются мышлением. Это я тебе могу сказать как работник нейросети, нам с этим приходится работать, и часто партии, казалось бы, одинаковых нейросетей имеют различные надстройки как раз из-за этой разницы. А он и вовсе не человек. Если тебе кажется, что ты понял, как он мыслит, то ты ошибся. Ты можешь лишь примерно представлять, что у него в голове происходит», — ответила Мизида. «Я это уже понял, когда он меня обучал. Хотя да, его мышление сильно очеловечено жизнью рядом с людьми», — хмыкнул Фиск. «Но ты права, мы не можем знать, что именно так его зацепило в этой ситуации. Да, ужасно, но на начальном этапе вторжения погибло в десятки и сотни раз больше людей». «Какие у вас планы?» — спросила Мизида. «Я иду загружу мозгами и зернами оба грузовика. Нам надо хотя бы пятерка дроидов, чтобы их спрятать в кузове. Ночью мы отправимся навстречу», — произнес Фиск. «Я дам распоряжение железяке, он вам поможет. Берегите себя», — искренне произнесла Мизида. «Ты неплохой человек, постарайся выбраться отсюда живым». «Уж поверь, это я буду делать со всем своим старанием», — усмехнулся Фиск. «Ты тоже береги себя, контакты у нас есть. Было бы неплохо связаться после войны». «Иди уже, ловелас малолетний», — усмехнулась Мизида, неправильно расшифровав последнюю фразу Фиска. Глава 12. Дорога к месту встречи заняла совсем немного времени. Откровенно говоря, Фиск чувствовал себя очень незащищенным во время полета на грузовом флайере. Они не прятались от зюргов, не пытались хоть как-то скрыться и не допустить столкновения, они наоборот стремились встретиться с ними. Было чувство, будто бы они голыми находятся среди большого количества разумных. Особенно это впечатление усиливало то, что из защиты у них были лишь скафандры. Декс предлагал сменить их на обычные, наподобие тех, которые носил Авус, но тут уже против был Фиск, да и Мизида стала на сторону парня. Если сам Декс может и выживет при столкновении даже с королевой архов без защиты, то вот про Фиска сказать то же самое было нельзя. Отправляться же в одиночку было очень глупо, так что в итоге Спалат признал, что ну ее эту достоверность, лучше быть хорошо защищенным на случай, если все пойдет не по плану, а такое вполне может произойти. «Железяка, начинай маскироваться, я прикрою пси-маскировкой», — отдал приказ Декс. «До встречи еще 2 часа, мы успеем подготовиться. Фиск, займись установкой зениток на холмах. Твоя задача — установить их в ямах и прикрыть тонким слоем твердой земли. Поверх установи детонаторы, чтобы они разрушили корку земли в нужный момент. Раскомандовался тут мешок с костями, начал бурчать железяка, но выданный ему приказ стал выполнять. Вообще тут с ними был не сам железяка, а временная его копия, которая хранилась сразу на всех дроидах. Сам же железяка остался со своей госпожой, и оставлять ее одну в городе полном потенциальных врагов он не захотел. «Сделаю», — произнес Фиск и, выпрыгнув из флайера, подошел к его кузову, откуда при помощи телекинеза достал десяток зенитных установок. Сам парень не сильно хотел встречаться с зиургами, но выяснить, как массово происходит создание фабрик смерти, надо было. Откровенно говоря, самому Фиску по большей части было плевать на них. Нет, будь он тем самым Фиском, что до начала вторжения, то он бы наверняка старался изо всех сил. Но прошлая жизнь Лехи привила ему циничность. Да, смерти это плохо, но в конце концов зиурги покинут планету. Он еще с периода жизни на Земле помнил фразу: «Смерть одного человека – это горе, ста, трагедия, а смерть миллионов – это лишь строчки статистики». Так оно и есть, психика людей именно так и работает. Вначале, когда он увидел, что творили на том складе, он был готов рвать и метать. Но спустя некоторое время, обдумав все на холодную голову, он признавал, что это просто еще один момент войны и ничего с этим не сделать. Фиск даже подумал, что он не самый хороший человек, раз так думает. Но ему было на это плевать. Главное, чтобы все хорошо было с его близкими, и близких у него в этой жизни было немного. Те, за которых он бы и жизнь свою отдал, всего один человек. Но Декс почти приблизился к такой категории людей, и Фиск принял решение помочь ему. Зенитки, которыми с ними поделилась Мизида из запасов Дагсбурга, не были новыми. Они уже не раз работали во начало вторжения зиургов, некоторые и вовсе были уже восстановленными. Но работали они на отлично. Конечно, нормальный космический корабль они не собьют, так как мощности не хватит пробить защиту, но вот обычные глайдеры и малые носители зиургов вполне. Забравшись на ближний холм, Фиска смотрел округу. Они находились в довольно живописном месте. Вокруг, куда можно было бросить взгляд, не было ни одного следа того, что на планете проходят боевые действия. Даже больше, признаков жизнедеятельности человека также не было видно. Но это и не странно, сейчас они находились на территории национального природного заповедника. По данным из сети, этот заповедник использовали местные экологи для изучения, как влияет жизнедеятельность людей на местные виды животных. Всего в 40 километрах на север от этой точки находился крупнейший мусорный полигон, на который свозили весь мусор, который не подвергался быстрой переработке. Изначально это было временно, но, как обычно, все временное становится постоянным. Вот уже больше сотни лет и свозили на полигон мусор. Основной задачей парка было понять, как полигон влияет на жизнь обычных животных. Сделав несколько глубоких вдохов чистого воздуха с открытым шлемом скафандра, Фиск приступил к работе. Загерметизировав скафандр, он испарил около 3 кубических метров земли, после чего в получившейся яме расположил зенитный комплекс. Следом, при помощи телекинеза и земли в жидкой форме, он сделал купол над комплексом и уже его обратно превратил в твердую землю. Следом надо было установить маломощный детонатор для разрушения купола, и можно было приступать к следующей установке зенитки. Вся работа заняла у парня больше 1,5 часов, и к тому моменту, когда он вернулся обратно к грузовому флайеру, Декс с железякой также закончили работу. Оставалось лишь дождаться тех, ради которых они и прибыли навстречу. Были опасения, что зиурги узнали о происшествии в городе, но когда на горизонте появился малый носитель зиургов с 2 глайдерами сопровождения, стало понятно, что волнения по этому поводу были лишними. «Они летят», — Фиск слегка предвкушающе улыбнулся. «Один малый носитель и 2 глайдера – это были не те силы, которые могли бы принести серьезный вред для них. Готовимся, я выхожу навстречу. Фиск, твоя задача – попробовать перехватить контроль над глайдерами», — произнес Декс, — «идеально, чтобы мы полностью избежали выстрелов». «Понял», — произнес парень и перевернул амулет с роксонитом так, чтобы он касался его кожи. Практически он почувствовал, как количество доступной для него энергии стало увеличиваться. Легкое чувство эйфории довольно быстро прошло, и парень сконцентрировался на предстоящей защите. «Железяка, ты наша засада, если события пойдут не по плану, не стесняйся вступить в бой», — произнес Декс, и в следующий момент Фиск перестал чувствовать силу Декса, он полностью скрылся в псионическом спектре и даже подделал ощущение, будто бы он и есть тот самый Авус. Первыми, как и положено, прилетели 2 глайдера, сенсоры скафандра сразу зафиксировали работу сканеров зиургов. Это был самый напряженный момент. Если они обнаружат засаду, то придется сразу переходить к варианту с боем. Но, к счастью, Декс скрыл дроидов так, что их не смогли обнаружить. А зенитки до момента активации вовсе были практически невидимыми для обычных сканеров. Так что через несколько минут малый носитель начал садиться в сотни метров от обоих флайеров. Фиск же этого уже не видел. Он устремился своим сознанием к обоим глайдерам, которые остались в воздухе на высоте пары десятков метров, контролируя окружающую обстановку. В этот раз Фиск с большим удивлением для себя легко смог дотянуться к глайдерам. Все же он благодаря давней встрече с Таурскином имел надстройку на своей ментальной сфере, как раз и позволяющую управлять обычными зиургами. Как таковой защиты у зиургов не было, просто они даже не представляли, что нечто подобное в принципе возможно. Но непосредственно брать под контроль оба глайдера Фиск не спешил. Ему необходимо было дождаться сигнала от Дикса. Спалад же ждал, пока из носителя выйдут заказчики зерен и мозгов в питательном составе. И вскоре он их дождался. После открытия входной мембраны из носителя вышло десяток обычных зиургов, которые рассредоточились по округе, беря на прицел Дикса и флайеры. Лишь после этого борт покинул Таурскин и три псионархов в сопровождении двух белых зиургов. А в следующее мгновение Таурскин явно что-то заподозрил, так как дернулся в сторону носителя. Но было уже поздно, все твари, покинувшие борт, просто не смогли пошевелиться, будучи схвачены тисками телекинеза Спалата. В то же мгновение от Таурскина пришел приказ на открытие огня по Диксу из глайдеров. Но это уже не допустил Фиск. В первые несколько мгновений разум пилотов глайдеров пытался понять, чей приказ выполнять, Фиска или Таурскина. Но парень был сильнее зиурга и влил больше энергии в свой приказ. Через несколько секунд оба глайдера рваными движениями начали спуск и спустя секунду сели на поверхность земли в стороне от носителя. В то же мгновение по Диксу был нанесен псионический удар со стороны псионов-архов. Но это было слишком слабо, не та весовая категория. Правда, белые зиурги смогли таки вырваться из захвата и броситься на Спалата. Вот тут уже в работу вступил железяка. 5 мини-ракет, запущенные с близкого расстояния, смогли пробиться через их щиты и испарили вспышки взрыва этих неподдающихся псионики тварей. Фиск, железяка, бегом на борт носителя, зачистить все, что может двигаться. Я удерживаю сигнал о помощи, но сил требуется слишком много, приказал Декс. Есть, ответил Фиск, только отойдя от контроля глайдеров. Он смог заставить биантигравитационные двигатели глайдеров уснуть, и теперь можно было не переживать о глайдерах в ближайшие пару минут. А вот носитель, судя по просевшей под ним почве, пытался вырваться из телекинетического захвата. «Доберитесь до командной рубки и убейте пилотов», — дополнительно приказал Декс. Мембрана на носителе уже была затянута, она сразу после начала атаки закрылась. Но для Фиска это не было проблемой. Воздействие его способности с легкостью превратило в пыль саму мембрану и трех зиургов, которые за ней прятались, собираясь вступить в бой. Вперед сразу рвануло два дроида, и не останавливаясь, они помчались по коридорам носителя, уничтожая живую силу противника. Фиск же имел карту расположения объектов на носителе еще со времен, когда ею с ним поделился Пашу. Оказывается, тот уже штурмовал как-то в одиночку подобный корабль. Действуя телекинезом и своей способностью, парень смог всего за полторы минуты добраться до командной рубки, и в тот же момент он превратил в пыль обоих пилотов, находящихся в коконах. Носитель сразу перестал пытаться вырваться из захвата и упал на землю. К сожалению, обойтись полностью без потерь не удалось. Один их дроидов железяки попал под огонь сразу десятка зиургов, и его щиты были пробиты. Но железяка решил напоследок еще и подорвать дроид, отчего внутри произошел довольно мощный взрыв, уничтоживший сразу две палубы носителя. «Как у тебя дела?» — спросил Фиск, покинув борт корабля зиургов. К этому моменту все зиурги, кроме Таурскина, были превращены в мясной фарш. «Проконтролируй архов, я ввел их в кому, но держи их на контроле. Я сейчас посмотрю, что знает этот ублюдок», — кивнул он на бессознательного Таурскина. «У них наблюдается активность в области подключения к пси-сети», — произнес Фиск. «Я не отрезал их от пси-сети, лишь заблокировал возможность связи. Надеюсь, это даст нам немного времени, пока там наверху узнают о нас», — произнес Декс. «А теперь не отвлекай, железяка, проверь окрестности, я не хочу сюрпризов», — попросил Искина Фиск. Уже и этот начал командовать, недовольно проворчал Искин, но отправил дроидов на патрулирование окрестностей. «О, моя госпожа, с кем вы связались?» Декс в это время подошел к Таурскину и прикоснулся обоими руками к его голове для облегчения работы. Долго ментальный допрос не продлился, это был уже не первый Таурскин, которого он допрашивал, и особенности работы их сознания ему были уже знакомы. Через минуту Декс убрал руки и задумался. Информации было не так уж и много, но та, которая была, сильно не нравилась ему. Получалось, что Формер был сейчас в руках Радриэля, и он продолжил освобождать города. До этого момента Спалот надеялся, что его догадки по поводу Аграфа были лишь нелепыми предположениями, но теперь он знал на все 100%, что именно сам Радриэль вышел на контакт с зюргами и предложил обмен. Он будет давать определенное количество жертв, а в ответ зюрги не будут мешать ему в осуществлении его планов. Дексу повезло, что этот Таурскин присутствовал на встрече и знал информацию от первого лица. Правда, в дальнейшем переговоры Аграфа шли с более высокопоставленными зюргами, и планов Аграфа он не знал. Была у него и интересная информация. На соседнем континенте для зюргов появилась запретная зона. Они оставили город Эльзур и окрестности в радиусе 300 километров и не вели там никаких действий совершенно. Это было весьма подозрительно, и следовало разобраться в ситуации более детальней. Но для этого стоило самим добраться до Эльзура и разузнать информацию лично. И, коротко спросил Фиск, для начала, фабрики смерти есть в Тритауне, Арвиле, Несаре, Горле, Тисе. Радриэль не теряет время и каждый день освобождает по городу. Еще бы, ведь никакого сопротивления нет. Пришел, установил Формер, и все, пара десятков зюргов для видимости сопротивления, и все, произнес Фиск. Верно, а еще он что-то затеял в Эльзуре, произнес Декс. Что ты знаешь об этом городе? Лишь то, что в нем находится треть промышленных предприятий Карстена. Там же находится второй по размерам грузовой космопорт планеты, произнес Фиск, вспоминая информацию с уроков географии. Могу, кстати, тебя обрадовать. Я, кажется, нашел способ добраться до корабля на спутнике, произнес Декс. «Хочешь сказать о носителе? Мы сможем им управлять, и нас не собьют?» – спросил Фиск. «Сможем, и не собьют», – усмехнулся Декс. «Он – командир носителя, и если его оставить живым, то никаких проблем не будет. Я сейчас попробую перепрограммировать его личность. Если удастся, корабль наш, он подчиняется напрямую командующему флотом вторжения, и сейчас он покинул систему, чтобы получить указания, что делать дальше», – произнес Спалот. По сути, его действия никто не контролирует, и он не обязан ни перед кем отчитываться. А это уже хорошая новость, произнес Фиск. Но мне кажется, лучше покинуть это место побыстрее. Ты прав, не стоит тут задерживаться, произнес Декс после того, как обдумал ситуацию. Загоняй в ангар носителя флайеры. Мы отправимся в безопасное место и уже там займемся перепрограммированием Таурскина. Заодно и у архов покопаюсь в голове. Железяка, загоняй дроидов в ангар, обратился к Искину Фиск. Ох, госпожа, мне опять надо подчиняться этим мешкам костей, все так же ворчал Железяка. Но на это уже ни Декс, ни Фиск не обращали внимания. Это был просто характер Искина, который вечно ворчал, когда ему кто-то приказывал, кроме его госпожи. Декс подхватил телекинезом Таурскина и троицу архов, после чего направился на борт корабля. Фиск же, подключившись к дистанционному управлению флайеров, направил их к задней части носителя. Долго ему ждать не пришлось, и вскоре рваными движениями сфинктер носителя раскрылся, и в полученный проход залетели оба флайера вместе с дроидами Железяки. Главное было не думать, что по сути они забрались в задние отверстия живого существа. Но стоило об этом подумать, и все мысли Фиска стали крутиться как раз вокруг этого. Сам носитель работал по сути без управляющего блока, которым ранее были пилоты. Для его работы приходилось напрямую стимулировать те или иные части тела корабля. Взлет был, мягко говоря, неплавным, и Бенезер не смог удержаться на ногах и налетел на флайер. Но постепенно движения корабля стали более плавными, а спустя 5 минут полета и вовсе включился гравитационный компенсатор на борту. Но перед тем, как покинуть место встречи, следовало разобраться с глайдерами. Их по приказу Дикса Фиск посадил на внешнюю обшивку носителя, после чего они были закреплены щупальцами корабля. Не привык Фиск к биотехнологиям зюргов, ему они казались каким-то слишком отвратительными. Приходилось перебарывать внутреннее отвращение. Так как присутствие Фиска не требовалось в ангаре, он направился в командную рубку, прихватив десяток контейнеров с человеческими мозгами из флайера. К тому моменту, когда парень добрался до рубки, носитель летел уже над поверхностью океана. Но долго полет не продлился, вскоре носитель начал снижаться и сел на одном из островов, разбросанных в множестве в паре сотнях километров от берега. За работой перепрограммирования личности Таурскина Фиск наблюдал с видимым удовольствием, Он до сих пор помнил, как едва не погиб во время встречи с одним из них, и ему доставляло истинное удовольствие видеть то, как один из опаснейших противников превращается в послушную собачку. Работа была очень непростая, ведь требовалось не стереть личность, а сделать ее преданной. Ведь информация в памяти Зюрга может быть полезной в дальнейшем. В связи с этим процесс затягивался на долгое время, и парень решил, что смысла смотреть за этим нет никакого. Вместо этого лучше было поспать. Все-таки он был без сна со вчерашнего дня, а ведь тело, несмотря ни на что, у него было все еще подростковое и начинало требовать отдых. Убедившись, что его помощь не нужна, Фиск покинул борт корабля через уже начавшую зарастать мембрану на входе. Регенерация у корабля была очень даже неплохой. Остров, на который они сели, был небольшим, всего около 2 километров в диаметре, и в центре даже находился небольшой источник пресной воды. Но направился Фиск не к нему, а на пляж. Спрятавшись в тенечке высоких деревьев, Эбенезер просто лег и почти моментально отключился. Усталость быстро взяла свое, и во сне Фиск проживал почему-то моменты из своей прошлой жизни. Конкретно сейчас он вновь оказался на космической станции, на которой он познакомился с Ликой и вновь вместе с ней пытался сбежать со станции. Проснулся Фиск, когда солнце уже садилось на горизонте. В паре метров от него на песке потрескивал небольшой костер, рядом с которым сидел Таурскин. На мгновение у него в голове проскочила мысль, что их захватили, но потом он вспомнил о том, как они тут оказались, и сразу успокоился. Таурскин тем временем внимательно наблюдал за Фиском, и когда тот вскочил на ноги, протянул металлическую емкость, в которой булькала жидкость с кусочками какого-то мяса. «Фиск, тебе надо поесть нормальной пищи», произнес Таурскин на языке зюргов. Обращение от бывшего врага едва не ввело его в ступор, но от Таурскина не было никакой агрессии в сторону парня, это было очень непривычно, отчего парень завис на пару секунд. «Все нормально, Зигзаур наш парень, он и сам уже несколько недель как подумывал перейти на нашу сторону», произнес в голос подошедший Декс, ментально же он добавил, «теперь он считает, что решение о предательстве зюргов его собственное, смотри не проговорись». Ментальная корректировка еще не стала крепкой. «Зиг, приятно познакомиться», — произнес Фиск, настороженно наблюдая за Таурскином. «Бу-у-у-у!» — крикнул внезапно Таурскин, отчего Фиск отскочил назад на несколько метров назад и даже схватил винтовку в руки. Но громкое покаркивание зюрга дала понять, что это была шутка, и теперь тот заливался смехом. «Знаешь, это очень не смешно», — произнес через внешние динамики скафандра Фиск, после чего потянулся телекинезом к емкости с мясом. «Надеюсь, не человечина». «Нет», — вновь начал смеяться Таурскин, «вы, человеки, почему-то не любите нормальное мясо, лишь мясо неразмных подавай вам. Самый смак мяса упускайте. Эмоции неизбежности и обреченности разумного пропитывают мясо. Это так вкусно», — заулыбался зюрг, что в его исполнении выглядело весьма устрашающе. «Зигзаур, ты ведь сам решил с нами связаться, так что тебе придется теперь соблюдать диету», — произнес Декс. «Да, да, я знаю», — отмахнулся зюрг. «Хотя от запеченного мозга молодой девушки, приправленного ее же желудочным соком, я бы не отказался», — мечтательно произнес зюрг. «Зиг», — предостерегающе произнес Декс, — «нам не обязательно знать о твоих кулинарных предпочтениях». «Ладно», — произнес он. «Декс, так какие у нас планы? Я хочу покинуть планету до того, как вернется Разритур. Он не простит мой переход на вашу сторону. Мы как раз работаем над этим. Твой носитель ведь не может межзвездные прыжки делать». «Нет», — произнес зюрк, и от него во все стороны пошла печаль. Фиск посмотрел на Дикса, и тот ментально произнес. «Первое время его эмпатическая часть будет нестабильна, но со временем все стабилизируется. Я тебе скинул на нейросеть код от взрывчатки в мозгу. Если ты поймешь, что он вновь стал собой, взрывай сразу. Только 2 года назад начали выращивать малеры с прыжковым двигателем, и все они ушли первым 4 флотам, которые отправились на вашу метрополию. Нам же досталось старье. Ну вот скажи, это справедливо? Я ветеран прошлой войны, лично помог захватить 2 планеты, а мне дают 100-летнее старье. Нет, мой малер неплохой, хороший старичок, но он уже старичок. Регенерационный потенциал уже почти весь растрачен. Еще 3-4 серьезных раны, и все он не сможет исцелиться. У вас, как и нас, все достается лизожопом», — произнес Декс. «Как сказал, лизожопом, очень хорошая фраза, надо запомнить», — произнес зюрк, проглатывая целую голову какого-то зверька вместе с черепом. «Как же пресно», — недовольно проворчал Таурскин. «Так что мы будем делать? Ты ведь понимаешь, что мы не можем просто так тебе верить. Надо заслужить доверие, да и заработать право на то, чтобы с нами покинуть планету», — произнес Декс. «Понимаю, я ведь не личинка, едва покинувшая яйцо», — произнес Таурскин. «Но я ведь сдал наши базы на планете, все о которых знал». «Это да, но вдруг нас там ждут ловушки, так что ты должен нам помочь в их зачистке». «Да и Ильзур, хочу понять, что там происходит». «Не знаю, я ведь говорил, что меня не допустили к разговору с вашим ушастым предателем». «С ним общался лично Разритур», — произнес Таурскин. «Да и не смогу я туда попасть, там этот ваш формер уже побывал. Откуда вообще такую гадость взяли?» Увидев на лице Спалата хитрую улыбку, тот тяжко выдохнул и произнес: «Не скажите, значит. Ну и ладно, главное быть от нее подальше. Я как попал под ее действие возле Тритауна, я вам скажу, это ужасно. Клеточки буквально вскипают в теле. Мне повезло, что я быстро убрался оттуда. Никто вас и не приглашал на Карстен», — произнес Декс. «У нас выбора не было. На моей родной планете уже началась деградация. Без мяса разумных нашим самочкам во время беременности очень плохо. Лишь одно из трех десятков яиц остается жизнеспособным. Вот представь, у меня было больше сотни самок и родилось лишь 4 ребенка», — произнес с грустью Таурскин. Физг же, как бы ему противно не было слушать это, понимал, что ради своих детей он бы на все был готов. И если таковая ситуация на всех планетах зиургов, то становилось понятным, почему они так активно начали вторжение. «Зик, думаю, пора отправиться на проверку твоих слов. Значит, в горах на севере есть база, на которой склады с переработкой? Да, именно туда мы должны были доставить новую партию», — произнес Зик. «Через пару недель должен прибыть караван и вывести переработку к нам на планеты.